Смахнув сбегающую с волос воду, Сафронов различил горящую машину. Она спешила свернуть от переправы. Успела отъехать, и лишь тогда из нее выскочили два факела и бросились к воде. «Сейчас, минуту, очки!» — услышал Сафронов знакомый голос. На берег на четвереньках выполз Штукин. «Ты что?» — удивился Сафронов, как будто сам только что не был в воде. «Не удалось!» — выдохнул Штукин и печально повел головой. «Бориславский утонул. Я нырял, но все неудачно. Я бы, несомненно, нашел, но приказали плыть к берегу. Не медлить! За мной! За мной!» — раздался голос комбата. И тотчас другой командный голос. «Товарищи офицеры, сюда со своими подчиненными! Водители, укрыть машины!» Все происходило в быстром темпе, почти молниеносно. Сновали люди, урчали машины, раздавались взрывы и свистели пули. Сафронов слышал команды «За мной! За мной!» и бежал на них, как на ориентир. Через каких-нибудь 10 минут они очутились в большой землянке, не в такой, какая была у них, в КВ, а в землянке переднего края, в 3 наката, прочной и неуютной. Еще не войдя в нее, Сафронов понял, что в землянке раненые, пахло кровью и несвежими ранами. «Дядя Валя!» — услышал он голос Чернышова. «Начинай работу! Как только хирурги развернутся, пришлю санитара!» Сафронов поглубже вздохнул, точно собирался нырять в воду, и начал спускаться по сбитым земляным ступеням. За собой он слышал громкое дыхание, но еще не вполне понимал, что это следуют его подчиненные, весь приемно-сортировочный взвод в полном составе. Глава 45. Войдя в землянку, Сафронов как бы попал в свою стихию. Необычной была лишь обстановка, все остальное знакомо и понятно. Теперь он действовал осознанно, мог ориентироваться и руководить своими действиями и действиями своих подчиненных. Он обернулся, как будто желая увериться, что подчиненные следуют за ним, и отдал первое приказание. «Кубышкин, бери санитаров и тащи самое необходимое из машины — бинты, медикаменты, поильники, термоса». Фельдшер поднялся наверх, а Сафронов с сестрами начали осматривать раненых. Свет был тусклый, неровный. Трофейные плошки освещали близлежащих, остальных не было видно. Народу было густо. Люди лежали на нарах и в проходе один к одному. Кто тут ранен и во что, следовало разобраться. «Никому не передвигаться», — сказал Сафронов. «Как лежали, так и лежать». Они с трудом перебирались от одного человека к другому, стараясь не наступать на раненых, осторожно отодвигая и перекладывая людей. С их появлением усилились стоны и просьбы. «Тихо! Я еще живой! Пить! Пить дайте! Когда же помощь? Уже вторая ночь пошла!» «Без крика, товарищи!» — успокоил Сафронов. «Дайте разобраться!» Его наполнило ощущение, будто он находится в водовороте, в опасной, засасывающей воронке. Но из этой воронки, в отличие от той, у деревянного моста на родной речушке Соньки, из этой воронки он не должен спешить вырываться. Он должен держаться как можно дольше, а их, стонущих, беспомощных, ждущих спасения, их он обязан вытолкнуть из нее. «Разберемся, разберемся», — повторял Сафронов, балансируя меж ранеными. «Затем сюда и прибыли. Всем медсанбатам прибыли, чтоб вам побыстрее помощь оказать». Он повторил эти слова, а сам усиленно думал, как отделить срочных от всех остальных, как не просмотреть шоковых или со жгутом тех, у кого кончается срок наложения. Чем больше он осматривал,